Глава восьмая. Иногда так хочется чем-нибудь заболеть. Только для того, чтобы нарушился неизбежный ход вещей, не ехать утром в институт, не читать лекций и не проводить семинаров, не заходить на обратном пути в магазины, зато, да, лежать, никуда не торопясь и не имея никаких обязанностей. Да, читать, хоть новые журналы, хоть недочитанных 10- и 20-томных классиков. Отпуск уже не то, в отпуске возникают свои обязанности, куда-то ехать, на что-то смотреть. Блаженные воспоминания остались от болезней детства. Тяжелы бывали только первый день или два, зато потом наступало какое-то нереальное состояние. Лежишь днем при полном свете на особенно чистых простынях, разглядываешь комнату, и с кровати комната кажется немного незнакомой. И иду, мама ставит на стул около кровати особенную, легкая пища называется. Вот и сейчас он не прочь был подхватить какой-нибудь порхающий вирус. Но совершенно неожиданно Гавриил Романович не простудился, а сломал руку. Можно было заподозрить его подсознание, что оно нарочно подтолкнуло его. Но нет, он мечтал о безмятежной простуде, а гипсовый желоб, в который упаковали его руку, доставлял столько неудобств, что ни малейшего удовольствия от боления таким способом Гавриил Романович не испытывал. Да и в самих обстоятельствах, при которых он упал, нельзя не усмотреть ехидство судьбы. Он очень любит бананы. И вот, выходя из метро у себя на Приморской, он увидел в ларьке бананы, но, разумеется, с приличествующей такому заманчивому фрукту очередью. Когда-то он был молод и имел пылкие страсти, так что способен был выстоять час за бананами. Но с годами кровь поостыла, желания уже не те, и томиться в очереди целый час он больше не способен. Гавриил Романович прошел мимо, слегка сожалея об утихнувших страстях, и так задумался, что поскользнулся на банановой кожуре. Кто-то поторопился съесть перезрелый банан. Ну, а культура... Что говорить о культуре? Особенно в новых спальных районах. Хорошо хоть сломал левую руку, и писать мог, и держать ложку. Первую неделю после перелома Гавриил Романович не ходил в институт и почти не спал, не зная, куда девать ставшую как бы чужой руку. Рядом спала Ватина. Она не храпела, а как-то хлюпала горлом, как помпа, качающая воду из подвала. И есть же счастливцы, чьи жены так и остаются прекрасными возлюбленными. За стеной слышно, как часов до двух возится Антон, если не до трех. Он имеет обыкновение заниматься по ночам и курит, курит. В кого он пошел? В любой педагогической прописи утверждается, что вредные привычки приобретаются в семье. Но ни Гавриил Романович никогда не курил, ни Ватина. Ведь стопроцентно доказан вред курения, и тем самым еще для юного Гаврика вопрос был исчерпан. Всегда хотелось надеяться, дети будут умнее нас, дети будут счастливее нас. Идеология двух последних поколений – жертвовать собой ради будущего, ради детей. Гавриил Романович смотрел на курящего Антона и сомневался, смогут ли дети стать умней и счастливее. Удивительно людское почтение к вредным и даже диким обычаям. Опасно неудержимое размножение, но даже у голодающих народов в обычае иметь по 10 детей. Обычаи курить и принимать алкоголь такие же нерушимые и почитаемые, и миллионы считают, что раз им нравится, значит, пить и курить их священное право. Но тогда можно оправдать воров и убийц, так как им нравится воровать и убивать, и это тоже древний обычай. Кстати, курение и алкоголь убивают гораздо больше, чем все убийцы вместе взятые. А уж обычай разноязычия убил стольких, что никогда не сосчитать. С точки зрения Галакта абсолютно безразлично, какое из существующих наречий станет единым языком землян. Важно, чтобы кончился многоязычный хаос. Единый язык — это 9/10 пути к слиянию в единый народ и прекращению национальной розни. Прямая связь существует между языковой рознью и бесконтрольной рождаемостью, убивающей природу и саму землю. Пока существует языковая рознь, сокращение рождаемости может происходить только по тем же принципам, что и разоружение, то есть на основах взаимности. Потому что рождаемость – важнейшее оружие каждого народа в борьбе за выживание, и если рождаемость сократится неравномерно, это приведет к вытеснению одних народов другими. Если бы не жесткая крепостная система прописки в Москве и Ленинграде, образовались бы целые районы узбеков или армян, как в Лондоне индийские и негритянские кварталы. Точно так же заселялась бы пустующая среднерусская равнина. Но мирно бы такое заселение не произошло. На взгляд Галакта безразлично, кто будет заселять наше многострадальное нечерноземье. Может быть, какой-нибудь Галакт, эксперт по земным делам, даже сказал бы, что заселение узбеками или армянами предпочтительнее, так как это представители более древних культур. Достаточно сравнить загаженные наши церкви и бережно хранимые армянские, даже те, в которых нет службы. Но глупо требовать от местного валдайского населения галактической беспристрастности. Да и мне, честно говоря, было бы грустно, если бы вместо старого Валдая образовалась бы новая Армения. Хотя Армению настоящую я очень уважаю. Значит, я еще не до конца Галакт. Но нужно стараться воспитывать себя. Но и настоящий Галакт должен считаться с местными предрассудками, даже понимая их нелепость. Через неделю после перелома Гавриил Романович стал снова ходить в институт, бережно нося упакованную в гипсовый желоб руку. Официально он числился на бюллетене, а потому ездил позже, когда в метро нет давки. На кафедре он застал некоторые смятения, ждали приезда американцев. Ректор назначил кафедру математики в число 3 или 4 встречных кафедр. Это в нем еще не перебродили до конца встречные планы, объяснил Славка Снитковской. На всех встречных кафедрах срочно навели косметику, так что преподавательская поразила ничего не ведавшего Гавриила Романовича нежно-розовыми стенами вместо прежних тускло-зеленых. «Цвета губной помады для блондинок», — объявила Нинуша. Срочно утрясались кандидатуры студентов, которым можно доверить выступления на семинарах, если американцы удостоят семинары своим присутствием. Во-первых, чтобы хорошо смотрелись, во-вторых, чтобы отличники, в-третьих, чтобы общественники, потому что вдруг американцы захотят с ними побеседовать. А как американцы оценят их отличные ответы? Ведь не понимают же они по-русски, усомнился Гавриил Романович в качестве свежего человека. Колонна ответила классически. «Пусть пишут на доске побольше формул». Гавриил Романович раздумывал, как ему одеться для американцев, учитывая руку в гипсе. Но вдруг на этот счет вышла неожиданная резолюция профессора Рывкина. «Вам, дорогой Гавриил Романович, лучше не показываться гостям. Как-то выйдет неживописно, сломанная рука. Еще подумают что-нибудь не то». что у нас не хватает здоровых преподавателей или что не дают больничных при травматизме. Ну, а главный момент эстетический. Как-то не живописно. И вообще, пусть думают, что у нас не ломаются руки, сказал Славка, что советские кости самые прочные в мире. «Ах, все готовы вышутить в наше время», — поморщился Рывкин. «Никто не говорит про советские кости. Но вдруг у них вместо гипса давно уже что-нибудь другое, а мы все еще как при Пирогове». Гавриил Романович вовремя удалился в библиотеку. По причине тесноты и аварийности перекрытий библиотека не была включена в маршрут, а поскольку библиотека — такое место, куда гости могут и сами напроситься, на дверях предусмотрительно повесили табличку «Санитарный день». Специально изготовили новую и на двух языках, что самое забавное. Гавриил Романович спокойно сидел в библиотеке, когда явилась запыхавшаяся Нинуша. «Срочно вас к гостям», — говорил Романович. «Для чего? Я же не живописный». «У американцев одна и в кресле на колесиках со сломанным бедром, так чтобы видели, что и у нас энтузиасты науки». Американцы сидели в кабинете у Рывкина. Тут же и почти вся кафедра. Но первое впечатление было, что наши преподаватели принимают американских студентов. Сидели все вперемешку, и только американка со сломанным бедром поместилась в своем инвалидном кресле в стороне, около огромного кабинетного окна. Она даже слегка покатывалась туда-сюда, и вид имела крайне довольный, а мелкие кудряшки, хотя и совершенно седые, делали ее похожей на девочку и довольно-таки капризную девочку. «А вот и наш коллега, мистер Гнездилов», — прервал сам себя профессор Рывкин. «Он задержался, потому что у него была перевязка для его сломанной руки. Я ведь не ошибаюсь, коллега Гнездилов». Что оставалось делать Гавриилу Романовичу? Он кивнул. «Как видите, коллега Гнездилов такой энтузиаст своей науки, что даже фрактура руки не может удержать его дома. И у вас, и у нас, как видите, нет недостатка в бескорыстных энтузиастах науки». Все засмеялись, как хорошей шутки. «Это подает надежду мне, что мы поймем друг друга. Тем более, что национальной математики не существует, как и классовой математики. Мы говорим на общем языке формул и в НАТО, и в Варшавском договоре. Наш язык более универсален, чем эсперанто». Все опять засмеялись, а американцы еще и закивали головами. Наши головами не кивали, конечно, все здесь согласны, что классовой математики не существует, но нужно ли это особо подчеркивать? Произносил Рывкин свой спич по-русски, но на каком-то странном русском, почти что с акцентом, и обороты какие-то ломаные, и иностранные слова не к месту, фрактура почему-то, а не перелом. Удивила и некоторая игривость речи Рывкина, вообще-то ему совершенно не свойственная, как и обращение коллега Гнездилов, отчего и самые речи, и вообще встречи показались Гавриилу Романовичу не совсем настоящими, что ли. Вообще лучше деловито сотрудничать без лишних слов, чем витийствовать о пользе сотрудничества. Гавриил Романович еще осматривался, куда присесть, как дверь распахнулась, и Нинуша вкатила столик с кофе и крошечными пирожными, как ей, конечно, не продаются в институтском буфете. «О, — стали восклицать американцы, — какой изящный прием! Вы всегда едите птифуры, да?» Все снова засмеялись. «Мы еще не догнали Запад по голодным диетам», — не растерялся Рывкин. «Но стремимся. Тут наши вечные продовольственные проблемы. Мы слишком много едим». Опять всеобщий смех. Сколько можно смеяться? Нинуша расставила чашечки на столе для кафедральных заседаний, а последние, вместе с двумя пирожными, подкатила к инвалидному креслу. Беседа разбилась на диалоги. Гавриил Романович сообразил, что развлекать пожилую леди в инвалидном кресле предназначено ему. Он подтащил к креслу свободный стул, на ходу составляя вступительную фразу и невольно впадая в тот же игривый тон, который только что раздражал его в речи Рывкина. «Хорошо, что мы математики, а не физики-экспериментаторы, не правда ли? А то, представляете, как бы мы с вами выглядели со своими гипсами где-нибудь около синхрофазотрона?» Что-нибудь в этом роде. Но вовремя сообразил, что его разговорный английский слишком беден для такой фразы, и потому заговорил со спартанской серьезностью и краткостью. «Какой проблемой вы занимаетесь?» «Ах, проблемы!» — беспечно махнула рукой леди. «В жизни одни проблемы!» Дальше Гавриил Романович не улавливал дословно, но общий смысл был тот, что когда-то леди и сама пыталась разрешать проблемы, но теперь от этого устала, теперь она на каком-то контракте, поэтому сама не исследует, а только передает студентам то, что уже открыли до нее. А проблемы пусть мучают молодых, проблемы аккумуляторов хватит на целое поколение. Тут-то он, наконец, сообразил, что американцы вовсе не математики. И зря Рывкин вольнодумно напоминал про общность функций Пуанкаре по обе стороны железного занавеса. Будь они математиками, их повезли бы на матмех. Впрочем, какая разница? Выпили кофе, поулыбались, и все прекрасно. Гавриил Романович составлял в уме следующую фразу, теперь уже светскую, о красотах Ленинграда, а в кабинете закурили. Пожилая леди недовольно обмахнулась. Она явно не одобряла табачного дыма, да и вслух сказала что-то в том смысле, что неприлично делать посторонних людей пассивными курильщиками, заложниками раковой угрозы. Тут-то Гавриил Романович расхрабрился. Он же свободный человек. Так почему бы ему не вывести леди из дымного кабинета, почему не поговорить с нею на чистом воздухе вне надзора Рывкина и колонны? И он спешно пересоставил следующую фразу: «А хорошо бы нам отсюда выйти и поговорить на свежем воздухе». «Выйти» — неуместный глагол для леди на колесиках, и тут как раз, кстати, вспомнилось слово «слип» — «ускользнуть». Но не успел он закончить фразу, как пожилая леди расхохоталась на весь кабинет, да еще так, как хохочут только пожилые леди, с подвизгиваниями, с дребезжанием, так что казалось, вот-вот что-то треснет у нее внутри. Все замолкли и обратились на нее. «Что случилось с мисс Клейтон?» — заранее улыбаясь, спросил американец, сидевший рядом с Рывкиным. «По-видимому, наш русский коллега необыкновенно удачно сострил. Она, оказывается, мисс. Коллега сказал, что хорошо бы нам с ним переспать вместе, при моей ноге и его руке. Я не надеялась, что русские наделены таким прекрасным юмором». Тут уж захохотали все. «Вот в чем дело. Слип и слип». Конечно же, Гавриил Романович не силен в произношении. Он самым нелепым образом покраснел, а пожилая мисс продолжала дорисовывать картину. «С моей ногой и с его рукой. Надо продать идею продюсеру из порно-бизнеса. Любовь загипсованных. Такого фильма еще не было». За каждой фразой возникала новая волна хохота, а мисс взвизгивала громче всех. Надо было что-то сказать и объяснить, но, уловив паузу между взрывами смеха, встал проректор по науке, оказывается, и он сюда затесался. «Леди и джентльмены, математики оказались очень гостеприимными и остроумными», — кивок в сторону Гавриила Романовича. «Они развеяли миф, будто математика сушит. Но время, леди и джентльмены, время. Нас ждут на кафедре трансмиссий. Потому позвольте поблагодарить профессора Рывкина и его коллег». Американцы все еще, смеясь, стали подниматься. Когда они встали, еще больше поразила их моложавость, почти сплошь студенты и аспиранты на вид. Мисс Клейтон выкатили первой. В дверях она повернулась и послала Гавриилу Романовичу воздушный поцелуй. О, Господи! Едва вышел последний американец, Все обступили Гавриила Романовича. Колонна почти навалилась на него и теперь уже хохотала от души, так что волны жира перекатывались под обтягивающим платьем. «Ой, Гавриил Романович, не ожидала от вас такого, действительно, картина, но если ждать, пока гипс снимут, слишком долгий тайм-аут получается». Зато профессор Рывкин улыбался кисло. «С чего это вам вздумалось так рискованно шутить, Гавриил Романович? Уже не коллега Гнездилов. Не знал за вами таких склонностей, что о нас подумают?» «Что вы, Иосиф Абрамович, очень хорошо!» — все еще сотрясалась колонна. «Раньше бы, конечно, раньше бы за такие шуточки, а сейчас очень хорошо. Пусть знают, что мы здесь живые люди, а то изображают коммунистов какими-то идейными мумиями». Наконец Гавриил Романович смог объясниться. «Она просто не поняла это, мисс. Я имел в виду слип. Короткое «и», а она поняла, как длинное. «Не поняла». «Не хотела понять. В ее-то годы, а все еще мисс. Тут что угодно поймешь в длинном смысле. Она и поняла, что будете долго спать, или еще хуже, вообразила с длинным-то». Когда колонна дорвется до сальностей, ее не остановить. А Рывкин, наоборот, не любит постельных тем. «Что у нас в группах делается, Нина Евгеньевна?» «Встречная группа, которую для американцев составили, сидит, ждет», — отрапортовала Нинуша. «А остальных отпустили, потому что преподаватели все здесь. Часов не хватает, в программу не укладываемся, а время транжирится», — ворчал Рывкин. «Что же и товарищи преподавателей теперь отпускать вслед? На волю, в пампасы?» Никто не обратил внимания на профессорский сарказм. Разбежались, как школьники. Вот и от американцев польза, засмеялся кто-то. Славка Снитковский остановился в коридоре вместе с Гавриилом Романовичем. «Жалко, увезли их быстро. Познакомиться бы. Может, кто-нибудь приглашение прислал бы. Сейчас пускают иногда по приглашениям. Вот эта мисс тебя бы пригласила». «К этой мисс? Меня бы точно не выпустили. Решили бы, что хочу фиктивно жениться и остаться там. Тем более после этой моей якобы шутки». «Да уж, шутку тебе впишут в досье. Будешь числиться сексуальным маньяком». «С мужиком бы познакомиться. Рядом со мной сидел парень, доктор, в 25 лет. Чего ему стоит пригласить?» «Ты как невеста. Ждешь, кто бы замуж взял. А что делать? Хоть бы так съездить. Моя еврейская родня до противности сознательная. Никто не уехал до сих пор. Половина вообще члены партии. Знаешь, анекдот. Два еврея плывут на встречных пароходах, и оба вот так пальцами крутят». Славка покрутил пальцем у виска. Он всегда рассказывает еврейские анекдоты, словно с каким-то вызовом. А Гавриил Романович при Славке ответить таким же анекдотом не решается. Вдруг тут обидится, хоть и пытается бравировать. Подошла Нинуша. И как эту старуху со сломанной ногой медкомиссия пропустила? У нас бы ни за что не выпустили за границу в таком виде. Гавриил Романович уставился на нее в удивлении. До сих пор он не замечал за Нинушей склонности к иронии. Да нет, она говорила серьезно, и какая ирония может быть у человека, искренне верящего в космических доброжелателей? Он собрался было объяснить назидательно, что там у них нет выездных комиссий, но Славка опередил. «При капитализме же все продается и покупается, а медкомиссии тем более». «Выходит, очень хотела поехать, если еще и на взятку комиссии потратилась. Мы сами себя не ценим, а к нам весь мир рвется посмотреть». «Не говорите. Рвалась посмотреть на передовую державу, приехала и сразу же подверглась приставаниям нашего инвалидного Дон Жуана». «Ну что вы, Святослав Борисович, Она просто не так поняла, эта старуха. Гаврил Романович, у нас не такой, — очень серьезно возразила Нинуша. Нинуша уверовала в инопланетян, покровительствующих меньшим братьям по разуму, и утешилась. Похоже, ей даже нравится положение покровительствуемой младшей сестры, а Гавриил Романович чувствовал себя сейчас шоколадным туземцем, проводившим лакированный автобус с белыми туристами. Белым людям умилительно, что туземец так затейливо татуирован, что он такой сообразительный. Они поумилялись и поехали ужинать в свой отель только для белых, а туземец вернулся в свою хижину. Но туземец, может быть, и не знает, что он такой же человек, как белый турист, а Гавриил Романович, к своему несчастью, знает. Вот ведь как. Приходится напоминать себе, что внутренняя свобода уравнивает всех, не только советских кандидатов с американскими бакалаврами и магистрами, но и слабых землян с могущественными галактами. Уже однажды понял, уговорил себя, но приходится уговаривать снова и снова. Пока мы вооружены, мы безнадежные дикари, любой галакт посмотрит на нас с удивлением и брезгливостью. Особенно удивится галакт, когда поймет, что каждая сторона считает агрессором другую. «Но если вы оба не хотите нападать, — скажет галакт, — так объясните это друг другу». Объяснить-то и невозможно. Разумному галакту не понять дикаря с его предрассудками. Самая утонченная психология — рабская. Утонченная и извращенная. Раб находит в своем рабстве мазохические наслаждения, потому что Достоевский родился в России. Психология свободы проще и прямее, потому у нас был Достоевский, но не было Джека Лондона. А у американцев был Лондон, но не было Достоевского. А для галакта все земляне — рабы. Как же ему понять рабскую психологию, когда при взаимном страхе легче убить друг друга, чем договориться? Мы-то знаем, что Советский Союз действительно хочет мира. Вторжение в Венгрию и Чехословакию — печальные события, но это не были внешние агрессии, это приведение к покорности своих сателлитов. И нынешняя молчаливая война в Афганистане не угрожает Европе. Но спросите любого прохожего, и почти каждый уверен, что американцы хотят напасть на нас. Как ему объяснить, что американцы точно так же не хотят нападать на нас, как мы на них? Взаимный страх усиливает существование военной тайны. Ведь каждая сторона подозревает, что в тайне готовится новое, небывалое оружие. Пока остается военная тайна, невозможно разоружение, и все призывы к разоружению лживы и лицемерны. За тысячелетия человеческой истории все так привыкли обожествлять военную тайну, так привыкли думать, что сохранение тайны — главное условие безопасности, что невозможно объяснить, что военная тайна стала главной опасностью нашего времени. Если все-таки не случилось новой войны, то во многом благодаря шпионам, которые успокаивают свои правительства. Шпионы сообщают, что ничего необычайного противники не изобрели, что уровень вооружений примерно равный, поэтому не судить надо шпионов, не казнить, а награждать орденами дружбы народов. Для отказа от военной тайны нужно появление двух равновеликих государственных деятелей с обеих сторон. Но Андропов сбил самолет, показал, что не способен отказаться от военной тайны. А вдруг он просидит лет 20, как Брежнев? Есть ли у нас тогда шанс выжить? Только если шпионы смогут кое-как успокаивать и дальше свои перепуганные правительства. Поверить правде можно только через шпионов. Такова извращенная рабская психология землян. Разве понять такое свободному, а потому прямодушному Галакту? Вот так вот. Взял и записал в Гаврилиаду правду про Андропова. Надоело бояться. Надоело быть рабом. И ведь он ничего такого не делает и не говорит вслух, чтобы КГБ пришло к нему с обыском. Как говорит Ватина, когда в ее библиотеке происходит очередная выбраковка книг по диссидентскому списку, «Если кто хочет чего унести, уноси молча. А кто советуется, тому не советую».